Типы дыхания. Как определить и зачем это нужно? Основные типы дыхания. Первый. Верхнее, ключичное дыхание. Вдох за счет подъема плеч и верхней части груди. Легкие заполняются лишь частично. Это поверхностное дыхание. Часто встречается у людей с напряженными плечами и шеей. Второй. Грудное, реберное дыхание. Воздух поступает за счет расширения грудной клетки. Диафрагма почти не задействована, выдох слабый. Преобладает у женщин и людей с малоподвижным образом жизни. Третий. Брюшное, диафрагмальное дыхание. Основная работа у диафрагмы. Живот на вдохе выпячивается, на выдохе втягивается. Более глубокое и эффективное, чаще встречается у мужчин. Четвертый. Смешанное реберно-диафрагмальное дыхание. Идеальный вариант. Вдох начинается с диафрагмы, затем подключается грудная клетка. Обеспечивает максимальный объем легких и используется в ораторском искусстве и пении. Как определить свой тип дыхания? Первое. Плечевое дыхание. Положите руки на плечи и сделайте глубокий вдох. Если плечи поднимаются, это верхнее ключичное дыхание. Если при вдохе поднимаются плечи и ключицы, значит легкие заполняются лишь на 20-25% от возможного объема. Организм постоянно требует добора воздуха, что приводит к ощущению нехватки кислорода, воздушный голод, прерывистой, сбивчатой речи, частые паузы, запинки, напряжению в шее и плечах, что ухудшает голосовое звучание. Второе. Грудное дыхание. Переместите ладони на ребра. Если при вдохе расширяется грудная клетка, но живот остается неподвижным, это грудной тип. Третье. Диафрагмальное дыхание. Положите руки на живот, область диафрагмы. Если на вдохе живот выдвигается вперед, а на выдохе втягивается, вы дышите диафрагмой. Четвертое. Смешанный тип. Идеальный вариант. Одна рука на груди, другая на животе. При правильном дыхании сначала расширяется диафрагма, живот. Затем слегка поднимается грудь. Можно также сделать тест с книгой. Лягте на пол, положите книгу на живот, а руку на грудь. Сделайте глубокий вдох. Если книга поднимается, работает диафрагма. Если грудь поднимается, а книга нет, дыхание грудное. В зависимости от глубины и частоты дыхания выделяют. Первое. Поверхностное частое дыхание, тахипное. Характеризуется короткими, быстрыми вдохами и выдохами. Чаще всего возникает при стрессе, волнении, физической нагрузке или некоторых заболеваниях. Недостатки. Не обеспечивает полноценного насыщения крови кислородом, может приводить к гипервентиляции и головокружению. Такое дыхание сбивчивое и прерывистое, что мешает плавности речи. Чтобы определить свою частоту дыхания, засеките 60 секунд и посчитайте количество вдохов. Отличный результат. Для женщин 6-8 вдохов в минуту. Для мужчин 8-10 вдохов в минуту. Второе. Глубокое, редкое дыхание. Брадипное. Отличается продолжительными, размеренными вдохами и выдохами. Наблюдается в состоянии покоя, релаксации или во время специальных дыхательных практик, например, йоги. Преимущество. Лучше насыщает организм кислородом, успокаивает нервную систему, улучшает работу сердца и легких. Способствует плавному, ровному звучанию голоса и помогает удерживать длинные фразы без дополнительных вдохов. Какой тип дыхания полезнее? Для повседневной жизни и речи оптимально глубокое, ритмичное дыхание с акцентом на носовое. Тренировка диафрагмально-реберного дыхания помогает перейти от частого неглубокого дыхания к осознанному, глубокому, что важно для ораторов, певцов и всех, кто работает с голосом. Контроль над типом дыхания позволяет улучшить здоровье и качество речи. Поэтому в тренировках важно уделять внимание не только носовому дыханию, но и глубине, ритмичности вдохов и выдохов. Почему вредно дышать только грудью? Дыхание исключительно грудной клеткой без включения диафрагмы создает серьезные проблемы для организма. При таком типе дыхания диафрагма остается пассивной и не выполняет свою основную функцию. Основная нагрузка перекладывается на вспомогательные мышцы – шеи, плеч, верхней части груди. Эти мышцы, не предназначенные для постоянной дыхательной работы, перенапрягаются и укорачиваются. Возникают хронические мышечные зажимы и болевые синдромы. Физические признаки неправильного дыхания. Первый. Напряжение в шее и плечах. характерное поднимание плеч при вдохе, скованность и болезненность в воротниковой зоне свидетельствуют о перегрузке вспомогательных мышц и недостаточной работе диафрагмы. Тест. После спокойного вдоха засеките время комфортной задержки дыхания. Второй. Короткая задержка дыхания. Невозможность комфортно задержать дыхание на выдохе более 15 секунд указывает на плохую переносимость углекислого газа, который необходим для эффективного усвоения кислорода. Третий. Ощущение неполноценного дыхания. Чувство нехватки воздуха даже после глубокого вдоха. Потребность делать частые поверхностные вдохи. Одышка в состоянии покоя. Ощущение незавершенности выдоха. Психосоматические последствия. Неправильное дыхание вызывает целый комплекс психоэмоциональных нарушений. Нарушение сна, трудности с засыпанием, беспокойный сон, эпизоды учащенного или неровного сердцебиения, повышенная тревожность и беспричинное беспокойство, проблемы с желудочно-кишечным трактом, расстройство, тошнота, повышенная потливость ладоней, хроническая усталость даже после отдыха, раздражительность или постоянное состояние начеку, снижение концентрации внимания. Как исправить ситуацию? Для нормализации дыхания необходимо: первое. Освоить диафрагмально-реберное дыхание. Второе. Регулярно выполнять дыхательные упражнения. Третье. Следить за осанкой. Сутулость затрудняет работу диафрагмы. Четвертое. Практиковать осознанное дыхание в течение дня. Пятое. Избегать хронического стресса, провоцирующего поверхностное дыхание. Почему важно освоить диафрагмально-реберное дыхание? Первое. Мощный и устойчивый голос. Этот тип дыхания обеспечивает опору звука. Воздушный поток становится ровным и управляемым. Голос звучит глубже, громче и свободнее, без напряжения в горле. Второе. Долгое фразирование без одышки. Легкие раскрываются максимально, позволяя говорить или петь длинные фразы на одном вдохе. Это особенно важно для ораторов, актеров и вокалистов. Третье. Защита голосовых связок. Когда дыхание идет от диафрагмы, горло остается расслабленным. Это снижает риск осиплости, хрипоты и перенапряжения при долгой речи или пении. Четвертое. Естественная релаксация и снятие стресса. Глубокое дыхание успокаивает нервную систему, снижает уровень кортизола и помогает бороться с волнением и зажимами перед выступлениями. Пятое. Улучшение осанки и здоровья. Диафрагмальное дыхание массирует внутренние органы, улучшает кровообращение и укрепляет мышцы кора. Оно также раскрывает грудную клетку, помогая исправить сутулость. Шестое. Энергичность и ясность мышления. При таком дыхании кровь лучше насыщается кислородом, что повышает концентрацию и работоспособность. Диафрагмально-реберное дыхание не просто техника, а основа здорового и красивого голоса. Оно дает физическую свободу, выносливость и уверенность в речи, пении и повседневной жизни. Освоив его, вы перестанете задыхаться в разговоре, избавитесь от голосовых зажимов и обретете легкость и силу звучания.